Оператор покраснел, и Ротанов подумал: 2-3 таких замечания, и люди начинают держаться с тобой отчужденно. Зато свои обязанности они выполняют с максимальным вниманием и быстротой. Вот так и образуется всегда неприятно поражавшая его дистанция между руководителем и подчиненным. А ведь в чем-то этот мальчишка прав, если неизвестный корабль не изменит режима полета, им в конце концов придется к нему подойти. Возможно, на этом и строится весь расчет. И значит, снова начинается знакомая игра. Сделавший ход может проиграть. Опять игра на выдержку. Если его худшие опасения подтвердятся, если это в самом деле корабль-ловушка, то самое лучшее, что могли бы сделать их противники, это не делать ничего, а лишь ждать. Потому что мы попросту не сможем пройти мимо, потому что оператор прав. На корабле действительно могли быть люди, нуждавшиеся в помощи, и никуда нам от этого не деться. Изображение корабля на экранах катера превратилось в едва различимую светлую черточку. На центральном экране было видно, как чужой звездолет, не изменяя траектории, продолжал свой неудержимый бег прочь к краю экрана. Диск планеты должен был вот-вот скрыть от них корабль. Увидят ли они его снова? Сейчас еще не поздно что-то сделать. Мы не должны терять его из виду ни на секунду. И снова Торсон в этой сложной ситуации нашел единственно правильный выход. Развернув каравеллу вслед уходящему кораблю и выйдя на его орбиту, Торсон коротким рывком послал каравеллу вперед. Как только расстояние вновь сократилось до 40 тысяч километров, каравелла замедлилась и выровняла скорость. Теперь корабли шли точно друг за другом и казались совершенно неподвижными. Лишь диск планеты медленно поворачивался под ними. Сейчас, когда скорости уравнялись, появилась возможность выслать вслед за разведчиком новый автоматический катер. Его двигателям пришлось развить совсем небольшое ускорение, чтобы преодолеть оставшиеся километры. Подходя к борту неподвижного, казавшегося ко всему безразличного корабля, катер притормозил. На борту маленького ракетного катера находились автоматы, предназначенные для обследования аварийных кораблей. В случае необходимости они были способны вскрыть корабельную броню, прожечь в ней отверстие, достаточное для прохода. «Управление автоматами на центральный пульт. Приготовиться к стыковке», — негромко произнес Торсон. Ротанов замер. Сейчас все должно было выясниться. Если корабль захвачен противником, кто бы они ни были, они не могли позволить автоматам проникнуть на корабль. И значит, Торсон все-таки получил возможность сделать первый ход, заранее не проигрывая его. Торсон вел каравеллу вслед-след, точно выдерживая скорость. Их тормозные двигатели работали в режиме впереди идущего корабля. Расстояние между разведчиком и автоматическим ракетным катером неуклонно сокращалось. Вот уже на экране вновь медленно стал вырастать борт чужого корабля. Вытянутая носовая часть катера заканчивалась специальной присоской. Весь он напоминал гигантскую пиявку, готовую вцепиться в серебристое брюхо корпуса чужого корабля. Оставались считанные мгновения. Сейчас они наконец узнают, кто ведет этот корабль. Вот сейчас. Ротанов подался вперед к экрану, словно хотел сократить расстояние между катером и бортом. Словно хотел его подтолкнуть, помочь. Вдруг изображение на экране слегка смазалось и поплыло в сторону. «Держать связь!» — рявкнул Торсон. «Он включил кормовые двигатели. Уходит». «Ну, это вряд ли ему удастся». Торсон двинул рукоятку ускорения ракетного шлюпа. Ротанов знал, в коротком импульсе двигатели катера способны придать ему большее ускорение, чем может корабль, гигантская масса которого требовала времени для разгона. Несмотря на несоизмеримые мощности, у катера еще оставался шанс. Борт корабля, уплывший было в сторону, вновь стал приближаться к центру экрана. Лишь ослепительная корона плазмы, работавших на пределе двигателей, время от времени попадая в поле зрения камер, портила изображение. И только сейчас Ротанов полностью оценил поведение незнакомца. Корабль пытался уйти от ракетного шлюпа, он избегал контакта, и его двигатели были в полном порядке. Ротанов знал, что теперь произойдет, понимал уже, что катер доживает свои последние мгновения. Он хотел вмешаться, но не успел. Самого выстрела на экране не было видно. Лишь вспыхнул косматый огненный шар. Не слишком яркий, густого оранжевого оттенка с завихрениями по краям.